сестрица родная. И обе старушки, проливая слезы умиления, вознося благодарственную молитву тому, кто владычествует над миром еще задолго до Наполеона. Они тоже немало горевали о тех лишениях, которые должен был переносить их дорогой племянник Пьер Дорсимон. «Бедняга, где он теперь? Может быть, он голоден? Ест ли он? Что-нибудь доест, но что именно и досыта ли?» Ох, тяжкие времена наступили. Во времена королей было много лучше. Детей не гнали на войну. Старушки замолкали, и, усевшись около камина, одна в бержерку, другая в старинное кресло времен Людовика XV, погружались в свои думы. В маленькой гостиной, убранной старинной мебелью стиля Людовика XV, наступала тишина. Только огонь потрескивал в камине. Да котенок, играя с упавшим клубком, мягко постукивал иной раз лапками о пол. В этой маленькой гостиной была горка с различными безделушками и куколками. Эта горка стояла вечно на замке и никогда не открывалась. Когда Пьер Дорсимон был еще ребенком, эта горка неизменно служила объектом его детских вожделений. Вероятно, этим объясняется то, что обе старушки теперь охотнее всего останавливали свои взоры именно на этой вещи. К воспоминаниям о давно-давно прошедших днях присоединялись жгучие впечатления переживаемого. Вот почему глаза старушек зачастую застилали слезы о минувшем и о настоящем. «Сестрица, где-то он? Один Бог знает, один Бог видит, один Бог его хранит». Но оказывается, что о судьбе французских солдат тревожились не в одной Франции. Эта тревога, по-видимому, перешагнула границу и заглянула в один из домиков в Саксонии, где часто одна юная мещаночка грезила о молодом красивом офицере в один ужасный вечер, спасшем ее от позора и смерти. Это была Гертруда Зеннефельдер, иначе говоря, Труда, мысленно призывавшая образ отсутствовавшего маркиза Эрве де Невонтер. Бывало, сидит она за работой, шьет что-нибудь, вдруг остановится, руки опустит, уставится в одну точку и думает. Отец испугается, спросит: «Что с тобой, дочка?» Не слышит Труда. Брат переспросит: «О чем задумалась Труда?» Девушка очнется, оглянется, вспыхнет вся до кончиков ушей, шепнет: «Ну о чем?» И снова поспешно возьмется за шитье. Мужчины переглянутся с улыбкой. «Нас, мол, не проведешь», но смолчат, не желая вгонять ее в еще больший конфуз. Труда была лишена каких бы то ни было известий и жила одними надеждами, но зато она свято берегла тот стакан, к которому прикасались губы ее возлюбленного в тот единственный вечер, который он провел у них. Но, быть может, достигли наибольшей остроты чувства обитательницы замка Деполи вблизи Компьена. По уходе сына и племянника виконтесса Ди Мармон вернулась туда на жительство вместе со своей дочерью Изабеллой. Бедные женщины считали минуты, жадно ловили все сведения, трепетали при мысли о каждом сражении. Мать страшилась за участь двух дорогих ей людей — сына и племянника, за Жака и Жана. Дочь же мучилась за троих, за брата, за кузена и за принца. Что касается госпожи Ди Мармон, то она значительно остыла в своей приверженности к молодому претенденту. Уж слишком много горя и бед нес этот роковой человек всем тем, кого судьба сталкивала с ним. В глубине души она нередко думала, что было бы благодеянием судьбы, если бы эта высокая персона могла исчезнуть навеки в хаосе превратности и войны. Все ее чувства, вся ее любовь переносилась на его двух спутников, обреченных делить его судьбу.